Туманное щелье. Оставив в Путилином кружали двоих человек, царская ходка убегала к северной дороге. Светил, так и не успевший подружиться с заменками, ощущал их отсутствие, как прореху на спине кожуха. Ледяными токами, под лопатку. Он со своими санками вновь шел предпоследним, замыкал вереницу гуляй. Это была вторая честь после самых передовых. Не отроку ее доверять. Сегр с Ильгрой задали гонку, от которой царский посланник расплакался бы на первой версте, а с ним чего доброго и его упряжные псы. Знать хотел воевода отыграть сутки, потерянные из-за нерасторопного боярского сына. С купца нанимателя станется отдать плату иным, коих немало вьется в пролетище, а с коготка увести поезд одному, просто, чтобы Сегра подразнить. Светил в охотку так разлетелся на лыжах, что еле унял бег, когда Ильгра вскинула руку. Витязи собрались возле передовых. Те разглядывали следы. — Все же напрямки повернул, — ворчал Неуступ. — Через щелью? Сказывал же Путила, неладно там? — В том и дело. Коготку отважному, чем неладней, тем лакомей. — Все доблесть молодецкую утверждает. Сегар хмурился. Глядел под ноги, думал. Следы полозьев и лыж сворачивали к холмам. Круто, заметно. Нарочно ему Сегру на погляд. «Повернем», — решил он наконец. «Где коготковичи прошли, мы пройдем». «Знай, стариков», — хмыкнул гуляй. «Не удавать стать, догоним». Крагуяр задорно добавил. «А и вытащим, если кому туго пришлось». Светил отступил с лыжницы пропустить Ильгру. «Значит, бабка дочерей тебе напророчила», — поддел гуляй. «А что про мужа сказала?» Витяжница перекинула на спину толстую белую косу, расхохоталась. «Бабка давно из лет выжила, да еще пиво напробовалась. Слышал, чего нашей умнице наговорила? Что будто бы ей судьба любить друга госпожи, изводить ее брата и брезговать ее суженым». Гуляй угрожающе потемнел. В старину за подобные предсказания язык тупым ножом усекали. Да правильно делали. Если старая ведьма сболтнула хоть на золотничок правды, это за кого, получается, они там нашу Ольбицу выдать хотят? За болта непотребника? Чтобы он еще и к нерыжене полез? Ольбицу? Поглядел бы я, что от него останется, — сощурился кочерга. Болты нынче не в столице, не в Шагардае. На корабле, говорят, в Рантиаду ушел. — Погоди, вот вернется. — А Ерл? — спросил Крагуяр. — Сложа руки будет смотреть? — Ерл. Что-то смутно дрогнуло в памяти, давнее, истертое многими бурями. Прямо сейчас не досуг было вспоминать. — А что, Ерл? Там как ведь? Чем круче высь, тем крепче тенета? — Воля им была здесь. Ныне спутанные живут. «Отдали мы, деток, на гибель!» — с такой отцовской горечью бросил гуляй, что даже Светил почувствовал себя виноватым. О ком печалился угрюмый хромец? О заменках? О каких-то знатных юнцах, что некогда тоже воспитывались в дружине, а ныне Айдриговичу служили? «Почему на погибель?» — обернулась Ильгра. «Ты, гуляюшка, не сам их на крыло ставил? Не сам ликовал репею стражи, вручая?» Светил вновь явственно ощутил токи могучих сил, рокотавшие совсем рядом, за невидимой гранью. Сил, властных менять судьбу людей и целых племен. Прорываться кипунами величественных и страшных событий. Опять Шагардай. Айдриговичи. Уж не приблизилась ли война, о которой судачили еще в Торожихе? А если так, куда поведет Сегра его верность? С Эрелисовым полком на коновой Вен? Бежать домой во все ноги. Калашников в копье поднимать. Взгляд уже шарил по сторонам. Кабы сзади не гуляй с его луком, хоть затем с увоем незаметно в сторону прянуть. Или вон затем. А там ищи, свищи, поймали дикомыта на лыжах. Наши ребята не выдавцы, — поддержал Ильгру кочерга. Горячее железо тоже тихо лежит. А плюнешь — зашипит. Схвати, ожжешься. Свербящая тревога подталкивала к немедленному делу, к необратимому поступку, к неворотимому слову. Может, чем бежать, лучше Сегру объявиться? Он справедливый, подскажет. Дядя Летень ведь не врал? Мне, маме. Не врал же! Начал сыпать снег. Дыхание близкого грельника обтачивало хлопья, превращало в жесткую крупу, пока еще редкую. Но промежкой все запорошит. «Отдай!» — долетел голос воеводы. «Не то пустит нас коготок по ложному следу, смеяться станет потом», — добавила Ильгра. Уразное шеломенье прежде было самой обычной грядой. Холмы, распадки, лес, ягодники по склонам. Удобная дорога в торговое пролетище, где среди болот отдыхали журавлиные стаи перед кочевьем на юг. Теперь все изменилось. Погибший город становится городищем, уразы стали уразищем. Снеговые тучи здесь будто войной друг на дружку ходили. Гряда превратилась в один белеющий вал, холм от холма не разберешь. Чтобы достичь пролетища, шеломени объезжали с северной стороны. Так повелось после того, как на прямоезжей дороге пропало несколько поездов. Люди, абатуры, сани с товарами. У входа в туманную щелью след Коготковича, несмотря на порошу, был еще зряч и вел прямо вперед. Здесь царская вновь ненадолго остановилась. Сегар подозвал светило. — У тебя, отрок, глаза острые. Приглядись, петель не наметана. Светил, гордый навыком следопыта, осмотрел снег, смахнул свежую посыпь. — Нет, государь воевода. Никто в сторону не свернул, только сам коготок отходил хозяинушке поклониться. Его ирты на левой пятке царапает. По правую руку в мерзлой скале виднелась вырубленная печурка. Потыкиного подношения там, конечно, уже не было. Горные хозяинушки, как и лешие с болотниками, приходят за угощением в обличье птиц и зверей. Сегар вложил в печурку лепешку, взятую из кружала. — Мы к тебе с правдой. И уж ты нас помилуй. Вернулся, махнул кайком. Вперед! Сперва теснина казалась обыкновенной. Чуть дальше со скал по бокам стали попадаться ледяные натеки. В воздухе простерлись, как будто паутинки, морозы из самого сердца зимы. Витязи начали вытягивать из-под куколей меховые хари, укрывать лица. Светил видел, как качала головой Ильгра. Ему самому снег под лыжами почему-то казался неправильным, ненастоящим, мертвым прахом, залетевшим в живой мир из мира исподнего. Тыча кайком, Светил приметил змейки тумана, плававшие у подножия скал. Тут уже голоса взялись до того странно отдаваться в каменных стенах, что стихли последние разговоры. Белесая мгла волнами плыла навстречу. Идущая дружина то утопала в ней по колено, то снова показывалось, чтобы скрыться уже по пояс. След коготка бежал посреди теснины, словно дразня. Наконец проход повернул. Туманная щелья была величественна. По сторонам росли в небо черные скалы, такие отвесные и неприступно высокие, что Светил вдруг понял. Последние полверсты дорога шла круто вниз, хоть спуска не чувствовался. Между скалами кипело плотное белое молоко. Толчками, обвалами катилось к земле, текло под ноги людям. След Коготковича, малость потоптавшись, нырял в это молоко и пропадал в нем. Все знают, как ходить в слепой пурге или в облаке, когда собственных рукавиц не найдешь. Гнутым концом посоха Светил зацепил саночки шедшего впереди кочерги, почувствовал на задке своих санок каек гуляя. Туман беззвучно принял Сегара, потом Ильгру. Ничего не произошло. Мама! Светил невольно зажмурился. Задержал дыхание, в свой черед окунаясь лицом в непроглядную белизну. Под личину, под одежду сразу всыпались ледяные колючки. Теплый кожух, толстые штаны стали редкой рогожкой, не способны удержать телесную греву. Стало совсем жутко. Светил изо всех сил сосредоточился на кайке, зацепленном за передние сани. Ни на миг нельзя покидать его разумом. Неведомое, таящееся во мгле, может быть, уже сожравшее коготка, тут и обманет, отобьет от своих, незаметно уведет в сторону, будет кружить беспомощного и слепого, пока он не ослабеет, не подогнется в коленях. Туман распался. Кончился перед лицом так же внезапно, как начался. Светил ткнулся ногами в стоящие саночки кочерги. Мгновением позже сзади в его собственное с руганью толкнулся Гуляй и тоже застыл, потрясенно оглядываясь кругом. Скалы, где бурлило сидячее паблоко, больше не принадлежали уразной гряде. Они были двумя столпами, одиноко торчавшими на равнине. Сумрачное поле простиралось во все стороны, сколько хватало глаз. Однообразное, чуть волнистое, устланное текучим снежным прахом, опавшим годы назад и уже не способным растаять. А освещали промороженную тишину звезды. Звезды! Звезды в безоблачной черноте! Хотя по ту сторону щели стоял белый день. Царская дружина стояла, задрав головы, впитывала небесное чудо и не двигалась с места. Потом Ильгра начала отдышливо материться. Сыпать словами, годившимися нечисть, прочь отгонять. Светил сперва заметил только тяжелую отдышку витяжницы. Удивился и понял, что у самого легкие раздувались, словно бы вхолостую. — Я выросла в море, — кое-как произнесла девушка. — Я хорошо знаю небо. Где северный гвоздь? Где ковш? Где лосихи? А вон там что? Одна звезда, желтая, была заметно ярче и крупнее других. Она даже тени отбрасывала. Не резкие, но внятные. Солнце, напрашивалась разгадка. Нет, солнце не имеет права быть таким, крохотным, далеким, ненастоящим. Солнце, даже зимнее, должно гореть в синеве. Что оно забыло среди полночного мрака, лишь чуть разбавленного глубоким пурпуром? «Мы не знаем, что произошло в твердях небес», — сказал, наконец, Сегар. Он задыхался, как и все остальные. «Может, беда там смела и перепахала не меньше, чем на земле?» «Кто роптал на царей, под вельможами поживи», — добавил Гуляй. «Кто жаловался на солнечный зной?» Если верить следам, Коготковичи тоже постояли здесь, скучившись, остолбушенные невиданным дивом. Держали, надо думать, совет. После, однако, выстроились и пошли дальше, вперед, напрямки, через сумрачные увалы. С тем, чтобы через десяток верст миновать промоину в небе и гордыми победителями выйти под знакомые тучи. К пролетищу. — Коготок прошел, и мы не свернем, — прохрипел кочерга. — Веди, Сегар! «Всем рты замотать!» — велел Неуступ. «Вперед!» И царская двинулась прочь от скальных ворот, становясь на ходу вереницей сутулых теней с личинами вместо лиц. Нижние продухи закрыты вязаными полосами, одни дыры для глаз. Губительный холод понукал к быстрому бегу. Но ходка, взяв с места, витязи скоро сникли, потащились нога за ногу, как усталые старики. Воздух, едва сочившийся сквозь шерстяные повязки, был реденьким и пустым, точно спитой квас. Весь бы его променять на глоток буйного, хмельного, животворного ветра с бедовников. Да кто ж даст? Тонкий могильный воздух не поил силой, он ее отбирал. Звуки голосов в нем не разносились, падали иссохшими листьями. По краям зрения маячили багрово-черные тени. В ушах выстукивала кровь, повторяя: «Отдохни, приляг, подремли». Близко Готковского следа тянулась еще лыжница. Спотыкливая, неуверенная, Светил догадался, здесь прошел раб. Тот, что ныне прячется под столом, болтая про астрахиль птицу, огни в небе и прочую ерунду. Что взять с Кощея? Раб недалек и труслив, поэтому и зовется рабом. Давний след успел потерять четкость, знать, снежный прах не лежал вовсе бездвижно. Чем-то потревоженный стек в лыжницу начал изглаживать. Сигаровичи ползли вперед, упрямо и неуклонно, как весельный корабль, одолевающий быстрину. Тянуло сосредоточиться на очередном вдохе, на очередном шаге, но было нельзя. Муки и тяготы, как всякое зло, нельзя слишком пристально замечать. Иначе оно тебя тоже заметит. Сделав немалые усилия, Светил заставил себя думать о красном складе слов, о гусельных звонах, о достойном ответе сказу весело правителя, закрывшего друга от смерти. Та песня, правду молвить, Светилу не понравилась. Который погибший, его что, мамка не ждала? Рук во след не тянула. Вспомнилась Равдуша под родительским дубом, отпустившим ижогов рубец и ее Равдуши вдовью ширинку, дивный голос, возносящий на золотых крыльях песню-молитву. Легкая тень рядом, словно проступившая из небытия. Свет сквозь листья, синие незабудки. Мама Эксиней. Сгоревшие крылья мамы Золотинки, ее глаза, полные звериной мудрости и печали. Встал ты уже на след брата, маленький Аотх. Вот о чем бы песню сложить. Чтоб всякому захотелось по следу пуститься. Забрать не на любовью, за правдой. Еще подмывало обернуться и посмотреть, далеко ли отодвинулись каменные ворота. Но сзади шел ворчливый гуляй, поэтому Светил не оборачивался. А выживший? Он что, так с костей и ушел? Побратима бросил без погребения? Без честного костра? Коготкова ступень все стремилась вперед, ровная и прямая. Только отметины от кайков, поначалу размашистые, сделались чаще. У них там баба детная. Как выдержала? Отчаться титьке запросит. Вниманием завладели сглаженные бугры по правую руку. Светил присмотрелся. Чуть шевельнулось воображение, и вот они, трое саней с круглыми оболоками. Улегшиеся, да больше не вставшие абатуры. Раб, похоже, даже сквозь усталость не совладал с любопытством, приблизился. Ткнул посохом. И тогда что-то случилось. Что-то до смерти напугало Кощея, заставило броситься назад, суматошно прыгая через собственный след. Выползти из тумана, будто обглоданным, потерявшим и лик человеческий, и рассудок. Словно в ответ мыслям Светила далеко впереди, в глуби земных недр, зародился стон. Невозможно низкий, слышимый не ухом, нутром. Земля подавалась под ногами, корчилась в судороге. Это был страх во плоти, потому что не может, не должна ходуном ходить надежная твердь. Хотелось кричать, бежать без оглядки, но куда сбежишь от такого? Не чуя вверх и низ, утратив лево и право. По счастью, корча земная длилась недолго. Стон затих, увалы перестали куриться. Светил зашевелился, поднимаясь с колен. Впереди выпрямлялись другие сигаровичи. Одна Ильгра стояла на санях, пригнувшись в низкой какой-то волчьей стойке. Светил впервые видел ее с оружием. Витяжница сжимала два небольших кулачных топорика. Далеко впереди угасало бледное зарево. — Сегар! — прохрипел гуляй. — Хочешь повернуть? Поворачивай скоро! — Что, друже, стегно разболелось? — отряхиваясь, спросил Крагуяр. «Дурак!» — отмолвил гуляй. Светил уже знал. Сердитый хромец изнемогал ничуть не прежде других, просто больная нога, которой он никогда не давал спуску, приучила его очень точно рассчитывать силы. Сегар слушал, гуляя на чужих опасных дорогах, не суливших доброй ночевки. Гуляй всегда знал, откуда еще удастся вернуться. Однако Потыкин след, минуя замерзший поезд, вел дальше. И царская не отступилась. Коготок побывал здесь меньше суток назад. Значит, либо одолел и вышел насквозь, либо, может, он вон за тем изволоком помощи ждет. Хотя какие тут вместе смерти могли быть жданки? Вон, те поезжане заночевали, спят по сейчас. Светил прилаживал слово к слову, мысленно перебирал струны, думал про брата. Желтая звезда царствовала в сонме других, медленно клонилась к закату. Светил тряс головой и жмурился. В скудном свете мрела усыпанная прахом равнина, да устало в разнобой качались спины дружинных. И нигде ни птицы, ни зверя, ни кустика, ни рассыпанных бусин лисьей побежки, ни мышиного бисера. Светил охлопывал себя руками в бараньих рукавицах, надетых на толстые варежки, не помогало. Звездная чернота вытягивала тепло. Мысль о возвращении к туманным вратам рождала глухую тоску слишком далеко. Слишком трудно, несбыточно. Не стоит даже пытаться. Оставалась дорога только вперед. Светил попытался представить отчаяние поезжан, когда они поняли, что сонное онемение становится смертным, что уже не поднять абатуров, да и самим, присев, не подняться. Или вовсе не было никакого отчаяния. Отступивший холод, покой, блаженная мысль, вот полежим, отдохнем, а уж после. А никакого после не будет. Тишина, медленно переползающий прах. Желтая звезда в черном небе, то восходящая, то заходящая. Замерзшие сухие тела, нетленные глодни. Светил спохватился. Очнулся. Придуманные мысли несчастных походников начали становиться его собственными, и он не помнил, каким образом прошел последнюю сотню шагов. Дурной знак. Вдобавок начала болеть голова, это было для него редкостью, потому заставляло насторожиться. Светил посмотрел вниз. Ноги стояли вместо того, чтобы идти. Тело силилось набрать воздуха перед очередным шагом, ребра лопались от натуги. Рука тянулась содрать повязку со рта. Впереди смеялась, что-то втолковывало Сегару Ильгра. Светилу тоже стало смешно. Страна желтой звезды была местом, созданным для веселья и счастья. Сквара однажды узнает об этом и тоже придет сюда, надо лишь подождать. Пожалуй, Светилу никогда еще не думалось так ясно, как ныне. Созвучия Красного Склада сами падали на язык, просились наружу. Вот только за гусельками в поклажу было хлопотно лезть. Кочерга свернул со следа. Медленно, шаг за шагом, побрел вправо. Это от того, что ступенька Гадковичи стала нестройной. Потыкины люди точно так же шарахались по сторонам, потом собирались. Казалось важным вернуть отбившегося на общую стезю. «Дядя Кочерга!» — захрипел Светил. Голос был шорохом прошлогоднего снега. Светил вроде помнил, что к витязям следовало обращаться иначе, но как? Недосуг с мыслями собираться. Кочерга остановился. Светил понудил себя сделать несколько лишних шагов, поравняться с ним. Воин успел стащить не только повязку, но и личину. Дышал вольно, жадно и часто. Радостно улыбался. Лицо в вечных сумерках отливало синеватой окалиной. — А вас хочет ведь умницу завалить и измять, — прорычал сзади Гуляй. — Слышь, отрок, и ты хотел. Светил оглянулся, чтобы повеселиться с ним вместе. Увиденное озадачило. У Гуляя по низу меховой хари висели кровяные сосульки. Светило согнуло от смеха. Внутри робко звучал голосок, утверждавший: «Так быть не должно! Скинь морок, очнись!» Светил сперва отмахнулся, однако голос не смолкал. «Дядя Кочерга, застудишься?» Всегда сдержанный витязь начал медленно замахиваться кайком. «Я тебя, пасыку!» Светил также медлительно увернулся. Мало-помалу дружина сползалась в одно место. Небо постепенно запрокидывалось, царская звезда готовилась погаснуть за Овидью. «Ковш восходит!» — обрадовалась Ильгра, указывая на восток. Светил задрал голову. «А должен быть незакатным», — сказал Гуляй и снова завел свое. «Ведь доищется. Девка поскромничает пырнуть, брат не спустит». На таких остановках походники всегда подкреплялись. И тем чаще, чем свирепее мороз. Телу пищи, как печки дрова. Светил вдруг вспомнил свою обязанность и то, что от самых ворот шли без перехватки. «Я рыбки настружу?» «Ну тебя, дурня!» — с отвращением бросил Кочерга. «Еще утрешними лепешками брюхо распирает». Ильгра тоже хотела что-то сказать, не сказала. Отвернулась. От мысли о сочащихся жиром стружках ей взгадило. «Кислого бы!» — между судорожными вздохами выдавил Крагуяр. «Баба беременная!» — расхохотался Гуляй. «От кого нагулял? Аль ветром надуло?» И закашлялся, как залаял. Сегар тяжело, натужно выговорил. «А ведь мы умираем, братья!» Тут стало тихо. Витязи смотрели друг на дружку, похожие на мертворожденных детей, обреченных исподнему миру. Горстка остывающих жизней, забредшие слишком далеко от спасения. И тогда, в тишине, где-то близко раздался звук, которого они меньше всего ждали. Кошачий крик. Кот надсаживался, он звал на помощь, почуяв рядом людей.